тому, что человек из себя представляет, относится также чин, честь и слава. Ценность чина, с точки зрения Шопенгауэра, условна, и из-за него не стоит биться. Что касается чести, то Шопенгауэр определяет ее как мнение других о нашей ценности с объективной точки зрения и как страх перед этим мнением субъективный. Он выделяет несколько видов чести – гражданскую, служебную, воинскую, половую, женскую и мужскую, и самый глупый вид чести – рыцарскую, которую он осуждает больше всего по следующим причинам. Эта честь заключается не во мнении, а в выражении этого мнения. Можно презирать человека, но не высказывать этого, тогда все будет в порядке. Она зависит только от того, что говорят и делают другие. Она находится в руках, висит на кончике языка каждого встречного. Стоит ему захотеть, и она потеряна навеки. Поведение человека может быть чрезвычайно порядочным, благородным, его характер прекрасным и ум выдающимся, и все же его честь каждое мгновение может быть отнята. Стоит лишь обругать его первому попавшемуся, который хотя и сам не нарушал законов чести, но в остальном последний из негодяев, тупейшая скотина, бездельник, картежник, запутан по уши в долгах, словом, личность негодящаяся оскорбленному в подметке. В большинстве случаев именно такие типы и оскорбляют порядочных людей. Насколько постыдно быть обруганным, настолько почетно быть оскорбителем. Восстановить рыцарскую честь можно только поединком, дуэлью. Сейчас дуэлей нет, но как болезненно люди воспринимают оскорбления от негодяев. Когда я зачитываю своим пациентам этот отрывок, они успокаиваются. А когда они обучаются психологическому айкидо и научаются отвечать на такие оскорбления, их настроение заметно улучшается. Сократа вследствие многих его диспутов часто оскорбляли действием, что он спокойно переносил. Получив раз удар ногой от обидчика, он хладнокровно отнесся к этому и удивил обидчика словами: «Разве я пошел бы жаловаться на легнувшего меня осла?» Другой раз ему сказали: «Разве тебя не оскорбляют ругательства этого человека?» На что он ответил: «Нет, ибо все это неприложимо ко мне». Философ советует поступать так же.